Глава 5. Гудок, щелчок, и мелодичный голос произносит: «Вся во внимании». «Стелла Аркадьевна, мое почтение!» Решил я соответствовать приветственной фразе потенциальной собеседницы. «Это вас беспокоит?» «Скотина!» Закончила за меня фразу Воронецкая, голос которой моментально приобрел совсем другие интонации. «Меня беспокоит сволочь, которую я уже 3 дня как разыскиваю с собаками, легавыми и гончими, но не могу найти. Белобрысого паскудника, нашкодившего...» И так минуты 3. Причем дипломатические выражения закончились где-то на 1-й минуте. А дальше пошел такой отборный русский народный фольклор, что даже у моего соседа-грузчика, который по роду своей деятельности отменно умеет подобными выражениями оперировать, проснулось бы к этой даме уважение. Я даже заслушался, честное слово. Ну да, это все произносилось применительно ко мне. Но столько в брань души было вложено, столько искренности, что она не могла не вызвать у меня восхищение. «Убью!» — наконец выдохлась ведьма. «Ух, поваляюсь, покатаюсь, валеркиного места поевши!» «Было здорово, но все испортил повтор на последней минуте». Вздохнул я. «Вернее, заимствование, да еще и безосновательное. Для употребления меня в пищу тебе сначала необходимо обзавестись костяной ногой, избушкой, вокруг которой черепа на кольях висят, и черным котом. Еще баней, в которой меня прежде попарить надо. Я Афанасьева в детстве читал, правила знаю. Меня не проведешь». «Ты чего тянулся звонком, ущербный?» Осведомилась у меня Стелла, не поддержав игривого тона. «У нас с тобой времени осталось всего ничего, а ты его еще и в унитаз спускаешь». «Не у нас, а у тебя», — поправил ее я. «Основные претензии Пола заадресованы были в твой адрес, а я просто под раздачу попал. Не то время, не то место. Случается. Так что авось отбоярюсь, когда судный час грянет. А вот тебя змеи закусают, это уж точно. Я нынче одну такую видел, впечатлился. С короной на голове, длинную, красивую. Ух, какие у нее клыки. Вот она тебя за ногу ими цап, и все, пиши пропало. Была красивая девушка Стелла, стала гранитная мрачная Стелла. И на ней надпись. Она вечно лезла не туда, куда надо». «А тебе палец в рот не клади», — заметила собеседница. «По локоть руку откусишь». «И все кольца с нее потом еще сниму», — согласился я, «как компенсацию за то, что меня подвергли сомнительной с точки зрения здравоохранения процедуре. Ты запомни, партнерша, у нас права неравные и обязанности тоже. Ты хотела по легкой венец Гориславы срубить, теперь заплатишь втридорога. И сразу. Полос тебе его в награду не обещал, даже после выполнения его задания. Но я, хранитель кладов, возможно, и замолвлю за тебя словечко, если мы все, что надо, сделаем. Вместе, а не по принципу «иди вперед, а если тебя убьют, то я по тебе поплачу». Это так, к сведению». Воронецкую надо сразу ставить на место. Я таких красивых и умных, как она, на жизненном пути встречал неоднократно, поэтому знаю, с какой стороны мох на дереве растет. Если дать им возможность хоть раз почуять слабину, то очень скоро они сядут тебе на шею, свесят ножки и станут указывать, куда их нести, да еще пятками в твои бока бить, подгоняя. Так что придется немного погрубить и даже похамить, без этого никак. Зато позицию обозначу. И потом, мне на ее мнение наплевать. Пусть думает, что хочет, у нас есть общее дело, но и только. А про личные отношения речь не шла. Да и невозможно в этой жизни со всеми хорошие отношения поддерживать. Так или иначе, всегда будут те, кто тебя недолюбливает. Одним недоброжелателем больше, одним меньше. Велика разница. «Так ты плохой мальчик». Злость из голоса Стеллы ушла. В нем появились вкрадчиво кошачьи интонации. «Люблю таких. Ершистый, злой, колючий, как кактус. Кстати, о кактусах. Ты как к текиле относишься, а, компаньера? Или ЗОЖ наше все?» «Спасибо тебе, дядя Фома. Нет, я бы и сам догадался, что эдакая смена направления настроения неспроста, но за совет все равно благодарен. Короче, к этой гражданке я не то что спиной, в полоборота не встану». «Почему нет?» — согласился я. «Куда пойдем?» «А у тебя точно есть денежки на такую даму, как я?» — уточнила Стелла. «Сам понимаешь, в какой-то занюханный бар на окраине я даже не зайду. Мне хорошее и дорогое место подавай, чтобы авторская кухня... и подобострастное обхождение». «То есть лавочка на чистых прудах не вариант?» — расстроился я. «Вот ведь, а я-то думал именно там расположиться. У меня и пакет бумажный для той бутылки, что ты с собой принесешь, припасен, и газетка, на которой мы бутерброды с ливерной колбасой разложим». «Смешно», — хмыкнула ведьма. «Ладно, номер твой у меня определился. Сейчас смс-ку с адресом пришлю. Приезжай, жду. Сегодня приезжай, не потом. Лучше всего прямо сейчас. Нам есть что обсудить». Место для своего салона она выбрала, что надо. Врать не стану. Ленинградский проспект, конечно, не самый центр, не Тверская и не Воздвиженка, но при этом далеко не окраина. Мало того, она под него еще и целый первый этаж жилого дома ухватила. Причем не нынешней постройки, а старой. А в те времена дома возводили на славу, на пространствах не экономили. Зал мастеров на 15-20, не меньше. Это ж сколько она кому-то заслала, чтобы так развернуться? Или тут деньги вообще ни при чем, учитывая узкую специализацию госпожи Воронецкой? Впрочем, плевать. Это те частности, которые мне безразличны. А вообще я эти места давно объезжал седьмой дорогой, ибо отсюда рукой было подать до отчего дома, где я давно уже не бывал и бывать не хотел. У меня сложилось ощущение, что Стелла меня ждала, поскольку я толком войти внутрь не успел, как она величественным жестом положила мне руку на плечо и проворковала. «Ну, наконец-то, милый. Я уж не чаяла тебя увидеть. Истосковалась вся». А во рту у нее, оказывается, бриллиантовый зуб имеется. Тогда ночью я его не приметил, темно было. А теперь вон он, сверкает, что твое солнце. Дорогая игрушка. У меня одна знакомая по прошлой жизни такой себе вставляла. Так что порядок цен я представляю. С другой стороны, а как иначе? Имидж — наше все, особенно в бизнесе. И наряд вон под стать зубу. Не иначе, как от Альтузара брючный костюмчик-то. Хотя, возможно, и Фенди, погонщики, и одна пуговица на пиджаке, и их фишка. Юлька бы точно сказала, а я в этих вопросах не эксперт. Так, знаю кое-что, но не более того. «И не говори, роднуля!» В тон ей ответил я и приобнял ведьму. «Ну что, айда по рюмочке жахнем, а после пообщаемся. О том, о сём, вокруг да около». «Руки, мальчик, руки!» — потребовала Воронецкая, но мою ладонь при этом сбрасывать стали и не спешила. «Не делай мне компрометацию при подчиненных». «Ну да, несколько любопытных взглядов я заметил, есть такое. А парочка из них так вообще сочувственными показалась. Впрочем, исходили они от добрых молодцев, выглядящих как красные девицы, так что точно угадать мотивы этой жалости, возможно, не представлялось. Может, они жалели, что я хозяйку приобнял, а не их?» «Пошли в кабинет, молодой да ранний». Наконец выскользнула из моих объятий Стелла. «Пообщаемся, чего нет?» Против ожиданий личные покои ведьмы оказались в плане обстановки вполне себе спартанскими и совершенно не наводящими на мысли о мрачных промыслах их обитательниц. Ни тебе препарированных летучих мышей, ни хрустального шара, ни сатанинской книги, ни... что там еще ведьма полагается по законам жанра? В общем, ничего тут такого не имелось. Обычный офисный кабинет. Пара шкафов, добротный стол, диван у стены, окно во двор. Из всех предметов роскоши разве что ростовой глобус-бар наличествовал. «Знаешь, сколько в Москве Валерии Швецовых?» — спросила у меня Стелла, присаживаясь на краешек стола и беря с него стопку листов, на которых ярко выделялись красные линии, которыми были зачеркнуты строчки. «Почти 500. Это из тех, кто официально у сотовых операторов зарегистрирован. Так-то, я думаю, больше. Из этого числа я сразу отбросила в сторону 1,5 сотни человек. Они старше 35 лет. Их можно в расчет не брать. А остальных пришлось обзванивать одного за другим. Лично. Не поручишь подобное никому. Вдруг что-то не так сделают или неверно абонента поймут». «Да ладно», — проникся я. «Прям сама верхом на телефоне сидела». «Представь себе». Бриллиантовый зуб снова ослепительно сверкнул. «Тебя, оленя, в загоне искала. А ведь, что особенно обидно, чуть-чуть не дошла по списку, самую малость». «Закон всемирной подлости», — вздохнул я, устраиваясь на диване поудобнее. «Так всегда и случается». «Но не со мной». Улыбка женщины перестала быть ласковой. Теперь на меня смотрела злобная волчица, готовая разорвать горло кому угодно. «Я трачу свое время, я трачу силы и деньги на то, чтобы найти кого-то». «Эй-эй-эй!» — остановил я ее. «Давай не будем начинать нашу встречу с конфликта. Во-первых, в криках и угрозах конструктива ноль. Тебе меня не напугать. А мне тебя не удавить. Так чего воздух зря сотрясать? Во-вторых, чем быстрее рассчитаемся с Полозом, тем быстрее друг от друга избавимся. Мне, поверь, с тобой лишний раз встречаться тоже радости мало». То ли ей никто такого раньше не говорил, то ли еще чего, но в глазах ведьмы мелькнуло удивление. И это хорошо. Когда женщина удивляется, то она становится немного покладистей в беседе. В ней начинает говорить не упрямство, а любопытство, что дает дополнительные шансы на то, что ты добьешься от нее того, что нужно. Надеюсь, это правило работает не только с обычными женщинами, но и с ведьмами. «А ты чего ждала?» Я закинул ногу на ногу. «Если запамятовал, так снова напомню одну простую вещь. Виновник наших общих неприятностей ты сама. Нечего на меня их навешивать. Дала бы тогда телефон или дорогу указала, и все. Ничего бы не случилось, от слова совсем. Но нет, ты орать начала, буянить, руками размахивать, ресницами хлопать. Само собой, огненная змеюка из себя вышла и нам навешала по полной». «Ну ты и хам!» Как мне показалось, с долей уважения в голосе протянула Воронецкая. «Видала я наглецов, но таких...» «Это я еще не стараюсь». Мне показалось необходимым скромно потупиться. «Стесняюсь. Вот познакомимся поближе, и мой богатый внутренний мир раскроется перед тобой в полной мере». «Главное, меру знай». Невесть откуда в руках Стелла оказался острый нож с черным коротким лезвием. «А то ведь я на все плюну и вправду исследую твой внутренний мир, с огромным удовольствием раскрыв его прямо вот на этом столе». «Перегнул палку?» — вздохнул я. «Да?» «Есть немного», — сурово подтвердила ведьма. «Ну, поиграли словами и будет. Давай думать, как выпутываться из ситуации станем. Ты говорил о снах, плясать следует от них». «Так и ты на них жаловалась», — заметил я. «Может, с тебя начнем? Дамы, вперед! Я все же джентльмен». «Мои сны просты», — невесело усмехнулась Стелла. «Великий Полос снится. Тебя велит искать, да за дело браться. И еще разные страсти мордасти обещает, коль за ум не возьмусь. А когда уходит, то остаток ночи его служанки мерещится. Шипят, паскуды такие, клыки скалят, ноги оплетают. Или ты думаешь, что я тебя искать стала только потому, что по голубым глазам соскучилась? Фиг тебе, миленький. Я спокойно выспаться хочу». «Выходит, я еще в неплохом положении нахожусь. Привилегированно». «Ну?» Стелла сложила руки на своей высокой груди. «Чего сидим? Кого ждем?» «Никого», — покладисто ответил я. «Мне снятся три украшения. Похоже, что очень сильно старых. Если детально, браслет, кольцо, обруч. Браслет с гравировкой. Ну, не совсем с гравировкой, конечно, а с ее подобием. Это старославянская вязь или что-то еще более раннее, чуть ли не символы. И остальные предметы ему подстать». «Три — это хорошо», — оживилась Воронецкая. «Очень хорошо». «Поясни», — попросил я, — «если можно». «Что пятью пять двадцать пять, ты же помнишь?» «Помню», — подтвердил я. «И?» «Болван!» — ласково прощебетала ведьма, подошла ближе и потрепала меня по голове. «Это количество вещей, что нам надо найти. Помнишь, он упоминал о том, что предметы не в тех руках и так далее. Ну вот». «А, чуть не забыл». Я хлопнул себя ладонью по лбу. «Меньше надо, всего 12. Мне лесовик про это сказал, когда к лагерю вывел. При тебе не хотел говорить, очень ты ему не понравилась. Дескать, пусть помучается». «Вот гад!» Глаза Стеллы метнули молнии. «За такое терпеть их племя и не могу. То ли дело, болотники да трясинники. Серьезные, вдумчивые хозяева. С ними всегда договориться можно. Значит, дюжина. В разрезе текущего момента это новость радостная до невозможности. Мы же тут сразу три предмета можем найти, и тем самым кучу времени выиграем. Да и искать несколько вещей сразу куда проще, чем одну». «Последнее сомнительно. Я прикинул, не охаметь ли мне в конец и не усадить ли ее к себе на колени. Но решил, что это уже перебор. Нет, нет, никакого сексуального увлечения. Просто я уже выбрал ту линию поведения, которой стану придерживаться, и теперь добавлял к ней мелкие штрихи. Да и вообще, весь наш разговор сейчас напоминает все те же русские народные сказки. Узнал Иван-царевич про яблоки молодильные, сел на коня и поскакал. Куда, в какую сторону, откуда он дорогу знал, не суть. Главное, что через пару строчек он уже через забор в сад лезет. Да, мне снились три украшения, да, их цапнула чья-то волосатая лапа, и только. Ты меня, которого в лицо видела, найти не смогла, даже подключив свои способности. И, полагаю, кое-кого из госслужащих в погонах. А тут просто побрякушки, просто рука. Ерунда это все». «Послушай меня, Валера». Стелла вдруг сама взяла и села ко мне на колени. закинув руку на шею. От нее пахло терпкими духами и еще чем-то неуловимо знакомым. «Давай сразу договоримся вот о чем. Первое. Я не желаю слышать слово «не найдем». Найдем. У нас выбора нет. Второе. Не следует выдавать мне информацию дозированно. И не надо думать, что есть детали, которые мне не следует знать. Мы в одной лодке, по крайней мере, до 27 сентября. Все, что знаю я, будешь знать ты, и наоборот». «Все не расскажу», — заявил я. «На кой тебе информация о моих детских заболеваниях? Или о том, почему я в армию не пошел?» «Послушай меня внимательно». Ее губы оказались совсем рядом с моим ухом. «И уясни раз и навсегда. Если из-за твоего раздолбайства мне придет конец, то я тебя с собой утащу обязательно. Даже не сомневайся. Клянусь книгой Вет, клянусь луной и той душой, которой у меня нет. Так и случится. Я оттуда вернусь, если что, и все равно тебе горло перегрызу. Я ведьма, мне терять нечего. Вся моя жизнь тут, а там я буду платить за то, что здесь натворила, так что на прощение не рассчитывай». «Вернется, перегрызет». Шутки и правда кончились, тут уж без дураков. «Хорошо», — сменил я тон, спихнул ее с колен, встал и подошел к столу. «Будь по-твоему. Я карандашик с бумажкой возьму?» «Возьми», — разрешила Стелла, закинула руки на спинку дивана и потянулась так, что единственная пуговица на пиджаке чудом не оторвалась. «Порисовать решил, маленький?» «Что-то вроде того». Я уселся за стол. «Не знаю, как нам это поможет, но...» «Вот теперь мы начали деловой разговор». Воронецкая склонила голову к плечу. «Наконец-то! Да, ты не знаешь, что это за украшение. Я, скорее всего, тоже. Антиквариат и магические предметы — не мой профиль. Но мы в Москве, мальчик. А тут кого только нет. Если есть желание, то можно узнать все и обо всем. Были бы знакомства, связи, деньги и то, что их заменит. Я знаю многих. Многие знают меня. Поищем, найдем. Главное — понять, что ищем. Так что там за рука была?» «Краскопалая, волосатая, с перстнями на пальцах», — ответил я, орудуя карандашу. «Хорошие такие перстни, дорогие. Один с алмазом, другой с рубином». «Это рука того, кто сейчас владеет предметами», — уверенно заявила Стелла. «Лучше бы ты его лицо увидел». «А в идеале адрес того дома, где сей таинственный незнакомец обитает», — огрызнулся я, подавив в себе желание назвать ее мисс Очевидность. «Что показали, то и рассказал. И на том спасибо». «Уж и помечтать нельзя», — возмутилась ведьма. «Я женщина. Мне свойственен полет фантазий». «Тоже верно», — согласился я. «Вот еще вопрос. Ну, найдем. А что после? Как мы их заберем? Сразу предупреждаю, с законом в конфронтацию вступать не буду. Даже ради сохранения твоей жизни». «А своей?» — с ехицей поинтересовалась Стелла. «Если вопрос будет стоять так, что или я, или кто-то другой, то да. А если ситуация нейтральна, то нет». «Не надувай ты так щеки, это тебе не идет», — просила меня ведьма. «Хорошенький ведь мальчик, а так фыр-фыр начинаешь делать, что сразу на жабу становишься похож. И раньше времени не думай о том, что будет после. Потом наступит потом, ясно? Давай смотреть на то, чем мы займемся, как на некий деловой процесс. Бизнес-план мы уже составили, сейчас определимся с направлением работ, а после перейдем к чему?» «К чему?» Поднял я на нее глаза. «Стелла, я не коммерсант ни разу. Я госслужащий. А в дипломе о высшем образовании у меня запись «Архивист». Я не знаю, что там идет дальше. Видимо, поиск чиновника, который обеспечит правовое прикрытие». «К маркетингу мы перейдем, неуч». Ведьма встала с дивана. «Ну, нарисовал уже? Показывай мне свои шедевры, Ван Гог доморощенный». «Сама ты?» Беззлобно ругнулся я. «Сейчас. 5 сека готовы». «Он еще и язык высунул», — сплеснула руками Воронецкая. «Великая мать! С кем я связалась? Детский сад, штаны на лямках. Давай сюда!» Я протянул ей 2 листка, на которых как мог изобразил то, что видел во сне. «А недурственно», — одобрительно произнесла ведьма. «Художественная школа?» 2 года», — признал я. «И мама учила, она художница. Ну, была когда-то». «Вполне, вполне». Стелла склонила голову к плечу. «Похоже, это у нее привычка такая». «Да, ты прав. Это вещи сильно старые». «Ты с ними сталкивалась?» — оживился я. «Скажи, что да». «Мы договорились вроде друг другу не врать, поэтому нет, не сталкивалась. Но ритуальное письмо я ни с чем не перепутаю. И еще. Я про такие браслеты читала. В некоторых славянских племенах, в совсем уж старые времена, их вручали юношам после того, как они проходили испытания, этакую инициацию, введение в основной состав, так сказать. Ну, до них ты мальчик, после мужчина и воин, если, разумеется, не оплошаешь. И поскольку тут золото, то, выходит, браслет этот не меньше, чем сыну главе рода принадлежал». «Стелла, у них в те времена демократия была», — поправил я ведьму. «Пусть немного дикая, но все же глава рода, да и князья из ранних, первые из равных, не более того. И к золоту отношение было не настолько трепетное, как сейчас». «Золото всегда было золотом, а вождь всегда оставался вождем. В любое время, в любом обществе, даже первобытно общинном», — скривила рот Стелла. «И устремления у вождя всегда одинаковы. Власти побольше, конкурентов поменьше. И чтобы именно его потомки заняли то место, которое он освободил. Поэтому дети простых ратников получали медные браслеты, отпрыски ближников — серебряные, а сынуля — вот этот, благородного металла. Так сказать, кто на что учился». «Наговаривает, зараза, на наших пращуров. Но не стану возражать, пустое это. И к делу не относится». «Венец и кольцо», — задумчиво бубнила в это время ведьма. «Самый обычный на вид». «Слушай, а может, ты права?» — я почесал затылок. «Может, это и правда комплект? Браслет сына, кольцо дочери, венец...» «Жены?» — подняла на меня глаза Воронецкая. «Он очень похож на брачный, из тех, что жених невесте на свадьбе надевал. Такой обычай тоже имел место быть. Интересная идея, Валера, даже очень. То есть кто-то, к примеру, некий князь, сложил все в ларец и закопал, предварительно наложив на это добро некий заговор от лихого человека. Ну или что-то в этом роде. Клад нашли, но условие не выполнено. И вот результат. Мы сидим и гадаем, что к чему». «Вариант», — согласился я с ней. «Одно только не ясно. С чего бы князю этим заниматься?» «Понятия не имею», — махнулась Стелла. «Может, у него вся семья от морового поветрия вымерла. Может, ее враги уничтожили. Вариантов масса. Ты кто по диплому? Архивист? Хреново, как видно, ты учился, архивист. Подобные вещи не я тебе, а ты мне объяснять должен». «Учился, хорошо. Запомнил немного». Не подумал смущаться я. «Итак, историю мы придумали красивую, только вот практического смысла в ней немного. Где мы все это старославянское имущество искать станем?» «Для начала я сделаю пару звонков», — бодро ответила Воронецкая. «А после, по ситуации. Надеюсь, ты никуда не спешишь?» «У меня отпуск, если ты забыла. Так что нет, не спешу». «Вот и славно», — хлопнула в ладоши Стелла. «Для начала иди-ка ты, милый друг, в парикмахерское кресло. Стасик вроде свободен был, он тебя в порядок приведет». «Я недавно стригся». «Недавно, это месяц назад?» — уточнила Стелла, запустила пальцы ко мне в голову, подергала за волосы, даже немного вырвала, а после сдула их с ладони на стол. «Угадала? Нет уж, Валера, Швецов из Москвы, так не пойдет. Если мы с тобой отныне становимся как попугаи и неразлучники, так будь любезен мне соответствовать. Тебе все равно, кто что подумает, а мне нет. Я женщина тщеславная. Это дело принципа. Если я иду с молоденьким мальчиком, то он должен быть идеален, хотя бы в вопросах прически и одежды. Пошли стричься, я сказала, и бриться тоже». «Вот это фигушки. Я к своему горлу никого из ее сотрудников не подпущу, тем более с бритвой в руках. И я отстоял свои права. Нет, постричься пришлось, но от бритья отбоярился. Но правды ради, тот самый Стасик, несмотря на странноватый вид и перебор с тенями на веках, оказался отличным мастером, и мне то, что он сотворил, очень даже понравилось». «На человека стал похож», — одобрила прическу и Стелла, когда я вернулся в ее кабинет. «И я как раз определилась, куда мы едем». «И куда?» — любопытствовал я. «Кушать, как изначально и договаривались. Ты угощаешь». «Ого! Я-то надеялся, что мы шутки шутим, а ну вон как вышло. Нет, деньги у меня с собой были. Но если она и правда попрется в особо пафосное место вроде Турандот или Сиксти, то их точно не хватит. Там здорово, спору нет, но мне подобные заведения теперь не по карману». «А текила?» — буркнул я. «Она с тебя». «Верно», — хлопнула себя ладошкой по лбу ведьма. «Хорошо, что напомнил». Глобус-бар прозвенел веселенькую мелодию, и красивая литровая бутылка с золотистой жидкостью перекочевала из него в довольно объемистую сумку Воронецкой. Странно, был уверен, что она с собой клатч возьмет, но ошибся. Хотя все равно вещь брендовая, сразу видно. «Алена, ты за старшую». Проходя через зал, обратилась Стелла к высокой стройной девушке. «Если что, можешь всех сотрудников убить, я разрешаю. В случае, если возникнет вопрос вне твоей компетенции, и ты не сможешь принять решение, звони. Я телефон отключать не стану». «Валера, что остановился? На кого засмотрелся?» «Пошли, мой хороший, пошли. Время летит быстро. А дел у нас с тобой еще очень много». «Иду, моя радость», — отозвался я и томно вздохнул, вызвав улыбки у части персонала. «И зови меня теперь Груздем, раз я все равно попал в кузов». «Язык, что помело», — вздохнула женщина и подтолкнула меня в спину. «Помело. Это милое по твоей части. Кстати, интересно, она на нем летает на самом деле? Ну, как всякая порядочная ведьма». Как оказалось, летает. Правда, в соответствии с веяниями времени, помело приняло форму новенького серого Бугатти. Черт, а ведьмой быть как минимум не безвыгодно. Даже если весь ее автопарк состоит всего из двух автомобилей, то это все равно впечатляет. «Так в прошлый раз Роллс был», — заметил я, обходя машину по кругу. «Красиво живешь, Воронецкая». «В прошлый раз я в лес ездила», — резонно заметила она. «Там без внедорожника никак. А тут город. Сам-то что? Все больше пешком, пешком». «Центр же», — я показал рукой на Ленинградский проспект, по обыкновению не радующий взор малочисленности автомобилей. «На метро быстрее». «Вру. Скажу честно, вру. Нет у меня машины». «Но это легко объяснимо. Нет прав, нет транспортного средства. И в ближайшие года 3-4 не будет. Можно даже не пытаться их по новой получить. Никто мне их не выдаст. Спасибо родителю за труды. Впрочем, мне и в метро неплохо. Тем более, что на работу мне в самом деле проще добираться общественным транспортом. Это экономит кучу времени, нервов и денег». «Ну-ну». Стелла укоризненно глянула на меня. «И даже дверь мне не откроете, мужчина». «Ну, а ничего не скажешь». Тыкает пальчиком в разные точки, проверяет, где и на чем я проколюсь, прежде чем начать дрессуру. «Хорошо, пусть будет так. Она ведь тоже кое в чем права. Нам друг без друга не обойтись. Да и потом, мне происходящее становится все более и более интересным, несмотря даже на то, что в финале все может закончиться плачевно. Скажем так, возможно, именно этого мне и не хватало последние сонные годы. Я уж думал, что дурь из меня вся вышла, испарилась, а нет. Начинает в душе что-то старое, бездумное просыпаться. Появился в воздухе некий давно забытый аромат, от которого в голове немного шуметь начало. Возможно, это и есть тот самый иллюзорный запах приключений. Ну и еще немного чебуреками откуда-то тянет. Видимо, кафе рядом. Я бы сейчас пару-тройку съел. Таких прямо в масле, ушастых, сочных. Только вот эта фифа вряд ли соблазнится на подобное. Я, небось, какой-нибудь салат инсуаз подавай. После телячью печень по-леонски. И кракембуш на сладкое. Мне отчета кажется, что она поклонница именно французской кухни. Но все эти мысли мигом у меня из головы выдуло, когда мы выскочили на Ленинградку. Хорошо хоть пристегнулся, а то бы и вовсе беда случилась. Просто не умела Стелла, похоже, ездить медленно. Не научили ее этому. Равно как и правилам дорожного движения. Повторюсь, на дороге было не безлюдно, но, несмотря на это, я даже не заметил, как мы проскочили обе Тверские улицы и выехали на Бульварное кольцо. «Что, сжался?» Не без издевки поинтересовалась у меня Стелла. «Ты в машине с ведьмой, мальчик. Так что или привыкай, или выскакивай на ходу». «Лучше привыкну. А мы вообще куда едем? Точка конечная какая?» «На парк культуры», — ответила женщина, послав воздушный поцелуй хозяину массивного внедорожника, пропустившего ее юркую машинку вперед. «Самое то место, чтобы перекусить и кое с кем пообщаться». «Не самый плохой вариант. Вот только не припомню я там особо пафосных заведений общественного питания. Что там есть? Рояль? Распутин? Хотя нет, ей-то в Распутине ничего делать. А так вроде больше ничего там такого и нет. Вот подальше, на Смоленке, это да. Даже серая утка, место статусное и с авторской кухней. Правда, вряд ли бы эту кухню выдержал мой текущий бюджет. Впрочем, это Москва, в ней все меняется сиюминутно. За то время, что я не был в тех краях, столько новых заведений открыться могло. Не угадал ни разу. Мы стремительно проскочили через набережную, чуть крутанулись у эстакады. После Стелла загнала машину в один из дворов на улице Фрунзе и скомандовала: «Станция, вылезай! Дальше пешком!» Я окончательно перестал понимать, куда мы направляемся, но вопросов решил не задавать. А смысл? Скоро сам все узнаю. Но я даже и предположить не мог, где именно мы окажемся через каких-то 5 минут. Вот вообще ни разу.